28. Да. Есть еще один, да. Тот только такой. Бог с ним. Эти будут почище. Ну, да кто же он? Ай, не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, андворный советник и петлицу носит, да уж. На подъем куда тяжел. Не выманишь из дому. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего 5, а ты говорила 6. Да неужто тебе еще мало? Смотри, да как тебя вдруг поразобрало. А ведь давеча было, испугалась. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и 6, а прав купец один станет за всех. А, нет, Арина Пантелеевна, дворянин будет почтение. Да что в почтении-то? А вот Алексей Дмитриевич, да в соболье шапки, в санках-то как прокатится. А дворянин-то с апалетой пройдет навстречу, скажет, что ты, купчишка, своротись с дороги. Или покажи, купчишка, бархату самого лучшего. А купец, извольте, батюшка. А сними-ка невежа шляпу. Вот что скажет дворянин. А купец, если захочет, не даст сукна. А вот дворянин-то и голенький. И не в чем ходить дворянину. А дворянин загубит купца. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин пойдет на купца к сенатору. А купец губернатору. А дворянин... Эва, врешь. Врешь, дворянин. Губернатор больше сенатора. Разносила с дворянином. А дворянин при случае также гнет шапку. Никак звонит кто-то. Ах ты! Это они! Кто они? Они! Кто-нибудь из женихов. Святые! Помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. Да салфетка на столе совсем черная. Дуняшка! Дуняшка! Скорее, чистую салфетку. А, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке. Ах, мать моя, беги скорее одеваться. Дуняшка, скажи, сейчас. Сейчас! Тетушка, да ведь платье-то не выглажено. Ах, господи милосердный, не погуби, надень другое. Что же вы не идете, Агафья Тихоновна? Поскорее, мать моя. Ах ты, ведь он все дожидается. Дуняшка, веди его, проси обождать.